День моей транспортировки на Землю стал чем-то вроде дня скорби для моих подруг, злорадного веселья для моих конкуренток и эффектного развлечения для всех остальных, включая меня. Матри, как ни старались, не смогли удержать фей в учебных корпусах. И весь крылатый сонм юных прелестных волшебниц потянулся за воздушным транспортом, на котором было решено доставить меня до места выполнения задания. Моей главной недоброжелательнице, написавшей донос, теперь это было доказано внутренним расследованием. Среди них не было, наверное, Керри Дуэраул, отбывала наказание или покрылась мелкой сыпью от досады и не решилась выйти в свет. В общем, я была рада, что не увижу ее хорошенькое личико, на котором всегда застывало выражение наивысшего высокомерия. Крылья мне не полагались, зато меня снабдили кулоном возвращения, волшебной вещицей, с помощью которой я могла позорно, но зато мгновенно перенестись обратно в облачный предел в случае крайней опасности или полной неудачи. Кроме того, Фейри Сойраэй в миг нашего прощания быстро и незаметно завязала мне на запястье почти невидимый браслет связи, сплетенных ею накануне из локонов, отрезанных у каждой феи из союза косы и колбасы. Все-таки не зря мастеров быта учили магическому рукоделию. Красиво получилось и практично. Блондинисто-черный рыжий браслет позволял мне тайно общаться с подругами в любое время дня и ночи. Одна голова хорошо, а три лучше. Главная наставница, провожавшая меня до защитной сети, молчала, следуя суровым обычаям фей. Но я знала, что она очень переживает за меня и старалась не показывать волнения. Перед тем, как мой белогривый, облачный скакун, вырвавшись за пределы фейских владений, помчался галопом, словно желая выбросить меня из седла, Махадда Нюй Араом на прощание как-то странно коснулась моей руки, отчего я ощутила покалывание на кончиках пальцев. Но дальше ничего не произошло, поэтому я не обратила должного внимания на неожиданный поступок главной наставницы. Да и не могла я концентрироваться на таких вещах. Ведь новый и чуждый, но такой привлекательный мир вот-вот должен был открыться передо мной. Меня охватил восторг, как только мои босые ноги, феи, не носили обуви, коснулись травы. Я никогда не видела земных растений вблизи, хотя много знала о них, благодаря содержательным лекциям наставниц. Впервые созерцая мягкую, кудрявую зеленую поросль, была поражена тем, насколько приятны и милы сердцу могут быть такие простые и несовершенные предметы. Как же красив и необычен этот дивный мир, в котором живут люди. Больше всего мне понравилась весомость каждого элемента бытия в нем, могучих стволов деревьев и венчавших их грандиозных крон, похожих на зеленые облака, щебечущих птиц, чьи голоса казались мне такими объемными и густыми в сравнении с тихими, завораживающими голосами фей и далекими, загадочными вздохами звезд. Здесь даже небесный купол выглядел тяжелым и темным, наливаясь синевой. Весомость была стержнем этого мира, не знавшего легкости бытия. Когда во мне отшумели первые восторги, я испугалась, что все пойдет не так, как планировалось. Место и время моего появления я рассчитала по формулам перехода, опираясь на данные фейских карт. Вычислив точку Земли, где и планировала сразу встретиться с королем, я силой волшебства высших небес перенесла туда Паршес, оставив его неподалеку от места встречи. Но вот сейчас только задумалась, а что, если я ошиблась? Ну, для чего король забредет в этот лес. Ладно бы, в сад или парк, а то ведь в самую чащу. Почему мне раньше это в голову не пришло? Впрочем, по фейской математике и теории вероятности у меня всегда были наивысшие баллы. Надо ждать. Оставалось еще несколько мгновений до заветного часа. Возможно, к тому времени и монарха сюда каким-нибудь ветром занесет. А пока требовалось срочно привести себя в надлежащий вид. Наряды и головные уборы, модные во Франции при Карле VII, меня не радовали от слова «совсем», как и внешность короля. По правилам я должна была сейчас обрядиться в тяжелое закрытое платье-роб с завышенной талией, украшенное меховой отторочкой, поясом и скромным декольте, выставлявшим на показ лишь шею и небольшой кусочек верхней части груди, чуть ниже ключиц. Волосы предписывалось убирать под высокий, остроконечный, конусовидный или трубоподобный головной убор с вуалью, называемый в народе «эннном». Причем, чем более значительным был статус дамы в обществе, тем выше должен быть конус. Свидетельства очевидцев утверждали, что из-за этого даже специально подрубались двери, позволив модницам беспрепятственно проходить в дверной проем, не задевая его головным убором и не приседая. Подумав и решив ни в чем себя не обделять, я соорудила на голове подобие башни высотой 1,5 метра, посмеиваясь над собой и местными порядками. С волосами тоже было не все так просто. На лбу их требовалось высоко выбривать, чуть ли не до середины головы, оставляя на показ небольшой треугольный мыс, наверное, чтобы имитировать огромный ум, скрывавшийся под выбритым черепом. А мне так нравились мои рыжие локоны, падавшие на лоб, и воздушные полупрозрачные фейские платья, красиво облегавшие фигуру. Но правило есть правило. Мыс так мыс. В моем случае я бы назвала его мысом доброй надежды. Хотя это название лучше было подсказать мореплавателям. Конечно, у меня не водилось ни одного дорожного сундука или складного платяного шкафа. Они не вошли в список разрешенных с летом фейсельдерации вещей. Но их с успехом могли заменить мои способности к волшебству, благодаря которым я моментально создала образ нужного наряда, слегка изменив структуру ткани, чтобы добавить ей эффект струистой легкости и немного увеличив декольте. Раз уж я собиралась изменить историю Франции, то почему бы не начать с моды? Обязательно займусь ею на досуге. Я как раз прихорашивалась, рассматривая свое отражение в водах небольшого озерца, когда у меня за спиной послышался стук копыт. Судя по всему, ко мне приближалась кавалькада всадников, сопровождаемая сворой собак. Скакуны мира людей были очень шумными и грузными в сравнении с белогривыми и легкими конями высших небес, стада которых, пасущиеся в вышине, так часто привлекали к себе восхищенные взоры детей и поэтических натур. Впрочем, вскоре я поняла, что человеческие мужчины не уступают своим скакунам как по создаваемому ими шуму, так и по многим другим характеристикам. Уверен, что поблизости пасется молодая пугливая лань, Ваше Величество, и вы сразите ее своей меткой стрелой, впав в охотничий азарт, кричал ловчий короля, ехавший рядом с гусенышем. «Тогда почему псы не лают?» — резонно заметил Карл VII, стремительно выезжая на поляну. Вид у него был залихватский. Фетровая шляпа заломлена на бок, в руках арбалет, ворот распахнут, глаза горят. Кто бы сейчас посмел сказать, что это безинициативный политик и трус? Когда во взгляде короля сияло столько мужества и азарта, такую энергию да в нужное русло. Вот моя программа работы по выполнению условий пари, Надо будет срочно определить, кто или что не позволяет королю ощутить вкус побед, снова стать собой. Ведь в юности Карл VII славился смелостью, ловкостью и здоровыми амбициями. Они и не лают, потому что ловчий не произнес больше ни слова, удивленно уставившись на меня. Псы и правда молчали, усевшись на траву и радостно свесив алые языки. Простейшее волшебство. «Действительно лань», — пробормотал король, не сводя с меня глаз, а потом, подъехав ближе, опустил арбалет и взволнованно спросил: «Кто вы, прекрасное создание? И как оказались в этом лесу?» Перед моим появлением на земле Фата Майраал выдала мне кучу полезных советов по завлечению особ противоположного пола и законам кокетства. А еще пыталась научить меня чарующему взгляду в угол, на нос, на предмет, сводящему мужчин с ума. Этим приемом все прекрасные владели с рождения. Но я решила не применять на практике такие методы воздействия, будучи твердо уверенной в том, что в общении нужно оставаться собой. По крайней мере, это честно. К тому же я не ставила себе целью свести кого-то с ума. Ум – украшение мужчины, а значит, должен всегда оставаться при нем, если, конечно, изначально есть в наличии. Вследствие этого я лишь слегка игриво прикрыла лицо краем тончайшей вуали, струившейся, как водопад, с конусовидного головного убора, и ответила, прямо взглянув королю в глаза: «Меня зовут Аньес Сорель, Ваше Величество. Я фрейлина Изабеллы Лотарингской». Свою легенду я разрабатывала с особой тщательностью и с разрешения слета феи Сельдерации, воспользовавшись помощью специальной разновидности фей, внушила Изабелле Лотарингской и теще Карла VII Иоланте Арагонской ложные воспоминания об Аньес Сорель, которой на самом деле никогда не существовало, так что в истории людей теперь навеки появилось новое имя. В этом и заключался эффект сломанного мозга, который я указала прошение к фей Сельдерации. Феи, способные внушать воспоминания, а то и что похуже, в шутку назывались у нас носатыми, потому что всегда совали носы не в свое дело. Кстати, возможно, из-за этого носы у этих фей были длиннее, чем у всех других, хотя и не могли соперничать по длине с фамильным носом династии Валуа. Я отстала от моей благодетельницы, спешившей на уидиенцию с вами. Мой портшес перевернулся, и я, бросив его прямо на дороге, пошла искать помощи и, кажется, заблудилась и сгинула бы в этом лесу, если бы не вы, мой спаситель, — смущенно добавила я. Мое смущение было вполне искренним, потому что мне никогда не приходилось концентрировать на себе столько мужских взглядов. И все эти мужчины, от простого конюха до самого короля, смотрели на меня совсем не так, как феи Облачного предела или сельфы из Сельдерации. Их взгляды были огненно-алчущими, а радужки масляно блестели, словно я стала дичью, на которую они и охотились в этом лесу. Причем мое смущение, казалось, только подлило масло в огонь. Немного разволновавшись от такого пристального и страстного внимания, я несколько ослабила контроль над своими чарами, в результате чего высота моего головного убора варьировалась, колеблясь в пределах от 1,5 метра до 2, как и длина шейфа платья. Но этого, на мое счастье, никто не заметил, кроме королевских псов. «Ваше Величество, там чей-то паршес на дороге чуть во враг не угодил», — доложили два шустрых молодых пажа, ворвавшихся на поляну. Моя легенда начинала работать. Король спешился. Теперь мы стояли рядом, и я могла рассмотреть его величество, так сказать, во всей красе. Надо отметить, что человеческие мужчины носили очень забавные наряды, несуразный покрой которых никогда не пришел бы в голову никому из сильфов. Верхней одеждой служил пурпуэн, укороченная приталенная мужская куртка. Примечание автора. Заканчиваясь чуть выше бедер, он плотно обтягивал стан, выгибал грудь колесом и выгодно расширял плечи своего владельца, делая талию визуально чуть ли не тоньше моей. Вторым важным элементом одежды были шоссы, высокие суконные мужские чулки, примечание автора, которым спереди был заботливо пришит откидной клапан в виде расшитого золотом и жемчугом мешочка, в случае с королем очень крупных размеров. В этот мешочек, выступавший у людей символом мужественности и состоятельности, мужчины порой, кроме известного телесного наполнения, даже клали кошелек и другие ценные вещи, а при отсутствии таковых песок имел неприятную склонность к высыпанию во время танцев. Поэтому фраза «а из этого уже песок сыпется» порой была как раз к месту. Благодаря всем этим модным изыскам, многие выставляли на показ свои кривые короткие ноги, а у его величества они были еще и худыми, что в сочетании с красными сапогами, широкими рукавами пурпуэна, похожими на крылья, и длинным фамильным носом валуа, только усугубляло правдивость прозвища «гусеныш». «А как же охота, сир?» — робко спросил ловчий, тоже спешившись и не сводя с меня глаз. «У нас никогда не было столь удачной охоты, как сегодня, Сильвин», — сказал его величество, даже не взглянув на своего слугу. «И мы увезем из этого леса самый прекрасный и драгоценный трофей». Ощущать себя трофеем — сомнительное удовольствие, но, находясь рядом с королем, я поняла, что Карл VII уже не производит на меня такого отталкивающего впечатления, как при заключении пари. Может быть, потому что я многое узнала в саду лепестков света о слабостях этого человека и об их причинах. Теперь мне было известно, что прозвищем «гусеныш» его наградила собственная мать, Изабелла Баварская, почти 40 лет назад. Говорили, что родившись, Карл VII поразил всех длинной синюшной шеей и оказался настолько слаб, что не мог закричать, а только шипел. А позже его мать отказала своему сыну в праве на трон, называя ребенка незаконно рожденным. Нервная оказалась женщина, что неудивительно, если учесть, что ее мужем был Карл VI, прозванный «безумным королем». В периоды приступов безумия этот папа Карла, кроме всего прочего, пытался соскребать герб валуа с дворцовой посуды и ввел игры с женщинами на раздевание. Страна, оставленная им в наследство своим потомкам, была раздираема противоречиями и внутренними войнами разных аристократических кланов, а часть Франции вообще захватили англичане. Стать королем гусенышу помогла печально известная Жанна д'Арк, как выяснилось, посланная облачным пределом. «Вы не откажете мне в любезности посетить мой замок, демуазель Сорель?» — спросил король, у которого явно сбивалось дыхание от волнения этим изящным певучим словом «демуазель». Французы называли родовитых, достойных девушек. «Мне пришлось по душе такое прозвание. Но какие же они все-таки забавные, эти люди. Обычная встреча с феей, и уже дышать не могут». Его величество усадил меня на коня и нежно и крепко, придерживая свой трофей за талию, тронул поводья. Через некоторое время мы уже мчались, опережая ветер и вездесущую свиту, вдоль реки и Евр. У меня захватывало дух от этого стремительного движения. В отличие от высших небес, с их утонченным, умозрительным восприятием действительности, здесь, на земле, на первый план выходили грубые физические ощущения, каких не могли испытать воспитанницы облачного предела. Было что-то завораживающее и одновременно пугающее в беге коня, мчавшегося во весь опор, в том, как перекатывались мышцы этого могучего зверя, как развивалась его грива в сильных руках короля и теплее его тела, которое, казалось, стремилось слиться с моим. Будто на крыльях ветра мы летели туда, где вместе слияние двух рек на скалистом холме возвышался великолепный белый замок-крепость. Мне он напомнил копию облачного предела на земле, сделанную в масштабе 1:10. Как хороши были его изящные башни, похожие на кружево из камня и стекла. Наверное, архитектор, строивший все это великолепие, вдохновился красотой страны фей и сильфов. Иногда, ранним утром или в лучах заката, открывавшийся взором талантливых людей. «Замок Мьюн-сюр-Евр, он прекрасен, верно?» — с гордостью сказал король, заметив мой восторг. «Именно поэтому я выбрал его своей резиденцией. На самом деле так случилось, потому что Париж, столица Франции, в то время был занят врагами Карла VII, англичанами. Ведь продолжалась Столетняя война, и вмешательство Жанны д'Арк помогло отвоевать только часть позиций, ограничив владение дома Валуа центром и югом страны. Карл в свое время бежал в город Бурж, откуда правил всеми оставшимися землями, из-за чего его даже с презрением прозвали «Буржским королем». Сейчас, во время вялого перемирия с англичанами и затишья аристократических междоусобиц, замок Мьюн-сюр-Евр стал излюбленным местом пребывания короля и его свиты, своего рода политическим и развлекательным центром, где Карл принимал послов и организовывал разные увеселения, ибо был катастрофически женолюбив. В попытках преодолеть горечь своих военных поражений и жизненных проблем. Когда я, все еще восторженно и взволнованно улыбаясь, проследовала за королем под величественные своды замка, навстречу нам, из разных коридоров, вышли трое мужчин, при появлении которых мое фейское чутье моментально подсказало мне, что благодаря этим личностям моя жизнь при дворе скучной не будет точно, да и легкая рядом с ними, ее назвать тоже язык не поворачивался. Впрочем, и усложнение их жизней я тоже могла гарантировать на все 100%. Первым, кто внушал некоторые опасения, был угрюмый, худосочный юноша, 20 лет, его выдающийся нос, коего вполне хватило бы на 3, а то и 4 таких юношей, и мрачный, холодный, цепкий взгляд, которым этот тип неприязненно скользнул по мне, не предвещали ничего хорошего. «Вы вернулись, отец», — нетерпеливо сказал он, и, не дожидаясь приветствия короля, выступил вперед, что, на мой взгляд, было дерзостью. «Мы с матушкой не нашли вас в замке, очень обеспокоены вашим отсутствием. Что ж, у меня не было сомнений в том, кто этот молодой человек, еще до того, как тот начал говорить. Дофин Людовик, наследник королевского престола. Кажется, его отношения с королем были испорчены любвеобильностью отца, из-за которой очень страдала мать Людовика, Мария Анжуйская, звавшаяся королевой, но никогда, даже в молодости, не царившая в сердце короля. К Карл VII очень сухо кивнул в ответ сыну. «Благословение Богу! Вы здоровы, Ваше Величество!» Хриплым голосом произнес стоявший поодаль грузный мужчина в длинном алом одеянии, отделанном мехом соболя. Жан II Жувенель дез Юрсен, епископ Баве, ярый поборник веры. Наверное, благодаря таким и сожгли Жанну д'Арк. Его взгляд, брошенный на меня, тоже не отличался лучезарной добротой. Женщина почему-то считалась у людей сосудом греха. Наверное, этот священник видел во мне именно такой фигуристый сосуд, накрытый метровой конусообразной крышкой. Веселенькие дела! Епископа Карл VII тоже почтил своим вниманием, сделав это довольно неуклюже и без особой радости. Кажется, отношения с церковью, часто норовящие править королями, складывались у его величества не лучшим образом. Но наибольший интерес, как и наибольшие опасения, во мне вызывал третий мужчина. Его длинные одежды, ладно сидевшие на статной фигуре, указывали на то, что этот человек был должностным лицом при дворе, а дорогие ткани и гордая осанка подчеркивали высокий статус. Король сам шагнул ему навстречу, с улыбкой поприветствовав царедворца как друга. У незнакомца была довольно привлекательная внешность, но сильфы и феи сочли бы черты его мужественного лица недостаточно идеальными. В них напрочь отсутствовала монументальность, столь характерная для напыщенных членов фей-сельдерации, хотя именно в этом, в изысканной утонченности черт, особенно хорош был профиль, и концентрировалась бездна очарования и притягательности. Это не портили даже морщины, ужасное свидетельство старения, которого не знали феи и сильфы. Интересно, сколько ему лет? Впрочем, сколько бы ни было, мне понравился взгляд темных глаз этого человека. В нем читался цепкий, незаурядный ум и такая же хитрость. Будь он моложе и совершеннее, я, встретив его в облачном пределе, решила бы, что этот экземпляр из породы деловых сильфов. Возможно, такие же градации встречались и у людей, а все деловые представляли опасность. Это я знала из личного опыта. «Жак!» — воскликнул король, спугнув мои мысли.